Голубой индикатор на панели управления погас. Шин отвёл робота назад, укрывшись в листве и металлической фольге. Бросив последний взгляд на поле боя, он увидел дюжину выведенных из строя захватчиков и по меньшей мере 20 роботов с повреждёнными конечностями. У остальных в основном была повреждена броня. В своих рядах Шин заметил два поверженных лёгких робота из полдюжины обгоревших деревьев на опушке леса. Ни один из пришельцев не шевелился. «Вот вы, наконец, и нарвались. Выжидание погубит вас. Командир дурак, если не осознаёт этого». Шин изучал поле боя сквозь многочисленные просветы в увешанных мишурой зарослях. «Что же всё-таки происходит? Не понимаю». Там дымчатые ягуары отводили своих боевых роботов назад, на оборонительный рубеж позади 4 роботов и 2 дюжин закованных в боевую броню фигур. Несколько боевых машин осматривали подбитых товарищей. Заметив признаки жизни, они, как предположил Шин, вскрывали кабину водителя или как-то иначе помогали ему выбраться. Затем они отошли к остальным, оставив стоять между войсками и лесом одного робота, напоминающего по виду человека. Робот поднял руки, оканчивавшиеся большими двуствольными лазерами. Шин услышал в нейрошлеме щелчок, оповещавший о начале радиосвязи. «На связи галактический командующий Даэтр Озис. Я открыто признаю свою ответственность за поражение и не виню своих бойцов. Приветствую вас, Хасира Курита, и ваших Юуцу. Вы выбрали время, место и характер нашего сражения. Теперь я понимаю, что потерпел поражение еще до того, как раздался первый выстрел». Робот опустил руки и разбил фонарь командирской кабины. «Делайте то, что нужно, и можете требовать награду». Шин нахмурился. «Делать то, что нужно? О чем это он, дьявол, побери, болтает? Уж не решил ли он, что мы не оставим ему времени покончить с собой и избавить смертью от позора этого поражения?» Почти сразу раздался голос Хасира. «Не кажется ли вам, что он хочет, чтобы мы устроили для него ритуал сеппуку?» «Не знаю, ваше высочество. Я затрудняюсь угадать ответ». Вдали, на Рюкене, появилась какая-то фигура, шагнувшая на широкие плечи робота и взобравшаяся на его макушку. Человек широко раскинул руки, и Шин снова услышал голос Озиса. «Прошу вас о снисхождении. Я знаю, что заслуживаю презрения, но я воин. Не лишайте меня последней надежды. Я не вынесу этого». Безысходность, наполнившая голос Озиса, тронула Шина за живое, всколыхнув воспоминания о закованных в броню солдатах в Урамаче. Сейчас все кажется таким же странным, какими казались действия завоевателей, когда они принялись разрушать до основания гетто. «Я обязательно сделаю что-нибудь для Озиса. Его слова полны отчаяния, но чего он хочет?» «Ваше Высочество, может, он хочет, чтобы мы взяли его в плен в доказательство его ценности? Его репутация будет восстановлена, и он покончит с собой». «Да, Шин, возможно, так оно и есть». У Озиса опустились руки. «Понимаю, вы правы. После всего, что я натворил здесь, я больше не претендую на имя Волка. Но я умоляю, не отдавайте приказ убить моих детей». Шин встряхнул головой, стараясь понять значение этих слов. «Убить его детей? Мы же не палачи. О каких детях он говорит? Что он имеет в виду?» Один из бронированных солдат вырвался из строя и в 3 невероятных прыжка достиг Рюкена. Он забрался на его плечо, поднял правую руку и включил установленный на ней лазер с цилиндрическим резонатором. Обезглавленное тело Озиса свалилось, перевернувшись вниз в мутную воду. Огромные ящерицы набросились на него. Возвращаясь в ряды собратьев, бронированная фигура прошла мимо другого робота, отступившего назад. Шин услышал незнакомый голос. «Мы сожалеем, что дали клятву, и поэтому не можем предпринять вторую попытку завоевать эту планету. До сих пор в этой кампании мы встретили немного достойных противников. Позвольте нам вызвать наши корабли и покинуть вас». Шипение атмосферных помех заполнило эфир. «Тайса Хасира-сан, что вы думаете об этом безумии?» «Не знаю, я не понимаю. В голосе Хасира звучало то же беспокойство, которое испытывал Шин. «Какое это имеет значение сейчас, сын?» – спросил Теодор Курита. «Мы совершили то, что никому не удавалось. Разбили захватчиков и добыли боевых роботов, хранящих тайну неслыханной мощи. В истории человечества не было столь великой победы, какая одержана сейчас на этом месте».